Квартира тоже затаилась, и только иногда тихо вздыхала, словно приспосабливалась к Марусе, да изредка что-то снаружи садилось на подоконник, скребло отчетливыми коготками оглушительную ночную жесть. И Маруся уговаривала себя, что это голуби, обычные голуби, но никакие это были не голуби, конечно. И когда в прихожей тихой тенью промелькнула большая, несуществующая кошка, Маруся не выдержала и заплакала, потому что у нее больше не было сил. Ни Чалдонов, вернувшийся только на рассвете, ни бритый, почти пьяный от усталости, ни даже Линд ничего не заметили. Иногда Марусе казалось, что они, поглощенные своими научными игрушками, не заметили даже войну, так что все 4 года страхов, сводок и бесконечных очередей легли исключительно на ее плечи. Линту дали отличную комнату неподалеку, но сколько Маруся не уговаривала его перебраться к ним, он не соглашался, упрямился. И Маруся с грустью думала, что вот и Лесик совсем вырос, и больше она ему не нужна. А с ним было бы так легко. Ладно, не легко, а намного легче. Он бы усмирил любых призраков, плевать ему было на призраков. Он ни во что не верил, ее Лесик. И это веселое, бесстрашное неверие, которое обычно так огорчало Марусю, сейчас было бы в самый раз. Впрочем, иногда Линд все-таки оставался у них ночевать, и тогда все было почти по-прежнему. Веселые вечера за веселым столом, и Маруся не видела никаких кошек, а квартира казалась ей теплой, мирной, залитой светом, точно такой, какой она и была для всех, кроме нее. Кроме нее. Но наутро Линд уходил, быстро поцеловав Марусе руку и на ходу доспоривая о чем-то с Чалдоновым. На их совести было 120 миллионов снарядов и мин, 15 797 самолетов, неисчислимое количество смертей. А на Марусиной совести ничего не было. Но они спешили вниз по лестнице, пересмеиваясь, как мальчишки, а она стояла на пороге, глядя им вслед, и за спиной ее настороженно молчал огромный, страшный, одинокий день, который невозможно было заполнить никакими хлопотами по хозяйству. Между тем Энск угрожающе разбухал, волну за волной принимая эвакуированных, прибывающих эшелонами, заводами, целыми отраслями. Только с июля по ноябрь 41-го в Энск перебросили 50 крупных предприятий. А всего в стране было эвакуировано около 9 миллионов людей. Вы только вдумайтесь, около 9 миллионов. В городе стало тесно от десятков тысяч приезжих, перепуганных, оторванных от дома, шалых от усталости и той дикой, никому не нужной отчаянной свободы, которую принесла с собой война. Жилья катастрофически не хватало, всех уплотняли, там, где прежде жили четверо, запросто находилось место еще 10-рым. Маруся поспешила в горком. 4 комнаты на двоих, товарищ первый секретарь. Вам не кажется, что это не совсем справедливо?» Первый даже не дослушал, махнул на нее единственной рукой. Вторая, с гражданской, гнила где-то под Верхнеудинском. Да не гнила уж, поди, только косточки белые и остались. «Идите к чертовой матери, голубушка, со своими закидонами. В стране война, а вы сами не знаете, чего хотите. Комнат ей много, понимаешь? Вам много, а академику в самый раз. В общем, товарищу Чалдонову я мешать не стану, и вам не посоветую. И плевать мне, что вы его жена. Да мы в свое время таких жен...» Конец фразы, впрочем, вонзился в уже закрывшуюся дверь. «И что это я?» — бормотала Маруся, выходя на горкомовское крыльцо, оснащенное вместо колонн 2 заиндевелыми часовыми. И что это со мной? В жизни ни у кого не спрашивала ни совета, ни разрешения, а тут на тебе выскочила. Ах, батюшка, барин, дозвольте доброе дело сделать, да в плечико вас поцеловать. Неужто правда постарела? Ну уж, дудки! Маруся быстро, ловко, совершенно по-прежнему закуталась в платок, такой нежно-серый, что неясно было, где заканчивается пух, а где начинается небо, и торопливо, легко поспешила по улице, оставляя на тротуаре звездчатые следы крепко подбитых каблуков. «Вот погодите, сейчас я вам!» — лихорадочно думала она, но сама не понимала, кто они эти вы и что она может сделать. «Господи, что?» Маруся свернула потом еще раз и вдруг поняла, что понятия не имеет, где находится. Это был еще не освоенный и не обжитый ею район Энска. Какая-то длинная, совершенно пустая, оцепенелая улица, вдоль которой медленно плыло кровавое, как будто даже густое на вид солнце. И ни дымка, ни стука. Нешевеление. На секунду Марусе показалось, будто все уже умерли, и осталась только она одна, и теперь придется вечно брести по этому безмолвному, обескровленному городу без малейшей надежды на помощь и спасение. Было пронзительно холодно и тихо, только взвизгивал под ногами чистейший, никем не запятнанный снег, так что Маруся не сразу осознала, что снег вскрикивает не совсем в такт ее шагам, как будто ребенок, который продолжает плакать, даже когда его уже оставили в покое, даже когда уже не больно. Она остановилась, и снег тут же замолчал, а вот детский голосок, наоборот, стал отчетливее. «Свихнулась!» — с каким-то веселым облегчением подумала Маруся, и, сняв варежку, изо всех сил ущипнула себя возле запястья, в то чувствительное место, под которым жила нежная, упругая бусина пульса. Плач никуда не делся, все так же вился где-то возле ног, слабенький, прилипчивый, тошнотворный, будто измученный приблудный звереныш, которого нельзя бросить, но и взять на руки слишком противно. Никаких сомнений не было. Это плакал ребенок, живой ребенок, что-то делавший на оцепенелой от мороза Энской улице в феврале 1942 года. Маруся еще раз оглянулась и поспешила на негромкий писк, отчего-то пригибаясь, словно принюхиваясь и не замечая, что обронила на снег варежку, маленькую красную варежку, похожую не то на полураспустившийся цветок, не то на мертвого снегиря. Говорят, что солдаты и влюбленные не болеют, и совершенно точно врут, потому что как минимум половину февраля 42-го Лазарь Линд провел в унизительной, тягостной простуде, которую ничуть не ослабила ни любовь, ни война. И добро бы он стоял вместе с бабами да подростками у станка. В свежеотстроенных цехах начали топить только в 43-м, и приходилось часами работать в огромном гулком, надчеловеческом, нет, даже надмирном холоде, так что к концу смены казалось, что нет вообще ничего, ни жизни, ни усталости, ни даже самого воздуха. Только совершенно пустое ледяное пространство — до первого дня творения, до большого толчка, может быть, до самого Бога. И еще очень хотелось есть, очень. Кормить приходилось весь фронт, так что от голода плохо думалось даже о победе. Но Линд-то не мерз, разве что пока шел от подъезда до машины, да и ел, признаться, хоть и не разносолы, зато досыта. У них были прекрасные, разве что не фронтовые пайки, на них не экономили ни минуты, было, слава богу, кого обобрать, чтобы как следует напитать лучших ученых. Вообще страна вела себя сурово и удивительно разумно. Будто огромный погибающий организм, повинуясь биологическим законам, она отключала одну за одной системы, без которых можно было обойтись, протянуть еще немного, лишь бы сохранить самое главное — сердце и мозг. Мозг, кстати, был предпоследним рубежом. Даже его приходилось приносить в жертву, чтобы спасти сердце. Это было, конечно, удивительно. Удивительно, страшно и очень гармонично. Особенно если учесть, что сердцем себя хотели считать очень и очень многие. Жаль, что насморк не уменьшался даже от таких философских заключений. Насморку было хорошо с Линдовым просторным носом, полным укромных закоулков и гулких пустот. Так хорошо, что Линд, кряхтя от унижения, сперва извел все имеющиеся носовые платки, а потом, оценив масштаб бедствия, пустил в расход целую простыню, с прохладным хрустом отрывая от нее лоскут за лоскутом. И, кажется, скоро придется браться за вторую. Голова болела просто неприлично, но чай не помогал, и аспирин тоже, так что приставленная исцелять Линта докторица, панически боявшаяся пневмонии, даже засуетилась было добывать дефицитнейший бактериофаг, чтобы не дать угаснуть прославленному светильнику разума. Линт докторицу хоть с трудом, но угомонил и даже запретил заходить чаще, чем раз в день. «Потому что я понимаю, Нина Сергеевна, вам охота поскорбеть у одра умирающего, но я уж, простите, намерен еще немножечко пожить». Докторица, пострекотав, смирилась, но все равно норовила заглянуть к Линту и утром, и вечером. Была она, кстати, прехорошенькая, худощавая, с ловким носиком и нежными, чуть припухшими подглазьями. Петербурженка. Линто она нравилась. Особенно ее неожиданно крупные, почти мужские руки, которые, в отличие от самой докторицы, никогда не смущались. «Давайте-ка я вас еще раз осмотрю, Лазарь Иосифович». Линт послушно задирал исподнее, обнажая впалый живот с черной кудрявой струйкой, сбегающей к паху. Под умными и ищущими пальцами этой женщины он чувствовал себя особенно горячим и живым. Жаль, что клятая инфлюенса начисто лишила его обоняния, потому что докторица наверняка славно пахла, особенно с мороза. Должно быть чем-нибудь прохладным, розовым, гладким, как Марусины губы. Вот почему он не выздоравливал, потому что не было Маруси. Она ни разу к нему не зашла. За все две недели болезни. Ни разу. Это было так странно, что не имело смысла даже искать объяснений. Во всяком случае, логических, а нелогические для Линта просто не существовали. Прежде любая Линтова хворь, да и если уж совсем честно, не только его, вызывала у Маруси настоящие спазмы нежности и сострадания. Нет, она не суетилась, не сочувствовала, не заламывала рук, даже не сидела часами у расплавленной жаром постели. Просто быстро входила в комнату, приподнявшись на цыпочки, с хрустом отворяла фрамугу и... «Что это еще за новости, Лесик? Нечего валяться, усаживайтесь. Мы сейчас будем пить бульон со сплетнями, потому что вы и вообразить себе не можете. Курнаков завел себе новую пассию. Да какую? Феерическая блондинка? Бюст? Хоть стол на 22 персоны накрывай. Аспирантка?» Заметно оживая, интересовался Линд. «Берите выше. Подвальщица!» Радовалась Маруся, щедро, как сахар, добавляя в принесенный бульон черный молотый перец и энергично звякая ложечкой. Ландау галстук на себе готов сожрать от зависти. Дау не носит галстуки, Мария Никитишна. Ну, тогда сандалии, покладисто соглашалась Маруся. Свои жуткие, стоптанные сандалии. И как он себе такое позволяет, Лесик? Вот вы тоже гений, но тем не менее всегда в отличных начищенных ботинках. И не смотрите на меня глазами раненого на вылет олененка. Лучше пейте, а то остынет. Линд улыбался, глотал огненный от перца и глицеринового жирный бульон и физически чувствовал, как ртуть в градуснике упругими толчками возвращается в норму. Рядом с Марусей он мог выдержать что угодно — ампутацию, пытку, смерть. Но в этот раз, когда он в кои-то веки болел по-настоящему, она чего-то не пришла. Всего один раз за две недели позволила по телефону поговорить, хотя прекрасно знала, что он простыл. «Пахало», — спросила, не нужно ли чего, но как-то мимоходом и таким быстрым веселым голосом, точно Линд был надоевшим поклонником, от которого надо было поскорее избавиться, чтобы бежать к гостям. В музыку оживленный гомон и мандариновый аромат праздничной елки. Линд позвонил на работу Челдонову, но тот только проблеял что-то невнятное сквозь треск и шорох неверной военной связи. Ну и как можно было выздороветь в таких условиях? Совершенно никак. Но к первым числам марта, в Энске это был пик остервенелых морозов, Линд все-таки взял себя в руки и поправился. Точнее, устал капризничать, притворяться и пугать хорошенькую докторицу симптомами, которые он наугад выуживал из купленного при случае у местного букиниста руководства по патологии и терапии болезней носа, рта, глотки, гортани и дыхательного горла. Санкт-Петербург, издание журнала «Практическая медицина», Казанская, 44, 1897 год. С многочисленными рисунками в тексте. Страсть к старым книгам, несмотря на войну, никуда не делась. Как никуда не делась любовь к Марусе. Линд вообще давно и с грустью понял, что однолюб. Однако валяться на диване и наливаться по самые брови чаем больше было невозможно. В конце концов, Линд обладал отменным здоровьем, еще во младенчестве пройдя горнило самого настоящего, естественного отбора. В малой сиди-минухе статистику уважали, потому до года доживал в лучшем случае каждый второй детеныш. Да и работы было полно. И Линд волевым усилием прекратил свою инфлюенсу. Маруся этого, судя по всему, не заметила. Он выждал из принципа еще неделю, и это было тяжело, очень тяжело, а потом приехал к Челдоновым сам. Ни на звонок, ни на стук никто не ответил. И Линд, решив, что разминулся с Марусей, мимолетно и очень молодо пожалел, что все пропадет зря. И свежая стрижка, и бритвенно отглаженные брюки, и спрятанный под пальто сюрприз. Живые цветы в феврале в 42-м году. Достать такое в зимнем Энске было невозможно и в мирное время. Но у лаборанток на подоконнике обитала отличная герань, от которой и был отщипнут микроскопический сочный букетик, почти бутоньерка, но это были цветы. Настоящие живые цветы теперь умрут совершенно бесславно. Он стукнул еще раз, в надежде на теорию вероятности, и дверь вдруг послушно распахнулась, обдав гостя коммунальным гамом и вонью, настолько невозможными в Марусином доме, что Линд решил, что ошибся либо квартирой, либо этажом. На пороге стоял щуплый, противный мальчишка лет 9. обритый наголо, видимо, в гигиенических целях, которые оказались совершенно напрасными, потому что мальчишка все равно был грязный, точнее, неотмываемо чумазый, и даже женская кофта, в которую он был обряжен, засалилась на локтях и на пузе до зеркального лоска. А ведь это была Марусина кофта, бледно-голубая, из тонкого упругого джерси, Линд ее сразу узнал. Он, в отличие от миллионов мужчин, прекрасно ориентировался в женских нарядах. В Марусиных так уж точно. Он бы мог с легкостью перечислить все, во что она была одета с первого дня их знакомства еще тогда, в ноябре, в 18-м году. Это была Марусина кофточка, и ей нечего было делать на этом ушастом паршивце, который разглядывал гостя наглыми прозрачными глазами отъявленного хулигана. На юге таких называли «байстрюками» и пороли каждую субботу, просто для профилактики, хотя следовало бы поддавать и по понедельникам тоже. «Чё надо?» — поинтересовался мальчишка с ленивой и презрительной гримасой, которая настолько точно копировала кого-то взрослого, опасного, злого, что на какое-то дикое мгновение Линд вообразил не весь что. Арест, высылку Марусю, бредущую в каторжных ботах, по раскисшей дороге, хруст передернутых затворов, прыжки дымящихся от веселой ярости овчарок, наглых плебеистых аборигенов, въезжающих в свитый Марусей чудесный дом. Линд почувствовал, как стянуло от ярости сперва мошонку, а потом кожу на скулах и висках, но тут же сам крепко встряхнул себя за шкирку. Вздор какой! Бабские бредни! Я бы знал наверняка, донесли бы мигом, да и кто бы посмел тронуть Марусю, тронуть лично его! Это было совершенно невозможно. Конечно, там наверху полно болванов, ровно столько же, сколько внизу. Линд, если честно, вообще почти не встречал умных. А уж чтобы просто поговорить, не пригибаясь, не приноравливаясь, наравне. Таких и вовсе было наперечет. Но ему никогда не мешали. Никто и никогда не смел ему мешать. Это была аксиома, совершенно ясная и для Линда, и для любого клинического идиота. Такая же ясная, как и разница между самим Линдом и клиническим идиотом. Это все понимали. Линд был один. Талантливых было сколько угодно, способных, смышленых, башковитых, подающих надежды, обещавших вылупиться. Но ни гениев нет. Гениев больше не было вообще. Линд, живший с этим с самого малолетства, вдруг ощутил огромную, сумрачную тень собственного дара, словно что-то отдельное, чудовищно тяжелое, неживое. Оказывается, он не привык, нет. У него просто не было выбора. «Где Мария Никитишна Челдонова?» Жестко, будто у взрослого, спросил он пацанка, который мигом сник, попятился, и кошельком, распустив рот, вдруг заорал на всю квартиру сочным украинским прононсом: «Баба Муся! Баба Муся, тут до вас какой-то дядьку!» И тут откуда-то из глубины квартиры раздался веселый молодой голос Марусин: «Лесик, это вы! Я знаю, что это вы! Ради бога, Павлуша, проводи Лазаря Иосифовича на кухню и прикрой дверь, дует!» Линд немедленно выпустил свою беззвучно извивающуюся жертву и, как завороженный, пошел на Марусин зов, спотыкаясь о какие-то узлы, деревяшки, черт знает, что тут вообще такое произошло. На кухне, кудрявой от голубого, почти съедобного облачного пара, стояла Маруся. Розовая, растрепанная, мокрая, и мыла в огромном цинковом корыте молчаливого младенца, невидимого Линту Пола. Еще один детеныш, на вид постарше, сидел в углу на эмалированной кастрюле, крепко держась за ручки, и с таким сосредоточенным упорством глядел прямо перед собой, что даже Линту стало совершенно ясно, что процесс идет сложно и требует всестороннего контроля. «Здравствуйте, Лесик!» — радостно сказала Маруся. «Как я рада, что вы наконец-то поправились!» «Нет-нет, не подходите, вы с холода, а у Катюши слабые легкие». Линд, который ни за какие ковришки не согласился бы подойти к этой живой, голой и к тому же человеческой личинке, остановился на пороге и, оглядев банно-прачечный хаос, поинтересовался. «Вы ограбили детский сад, Мария Никитишна?» В этот момент выседавший на кастрюле малолеток угрожающе потемнел, натужился и вдруг победительно заорал. Маруся сунула индифферентный, похожий на голову буддийского башка, девочке мочалку и с незнакомым Линту кудахтаньем кинулась на выручку маленькому засранцу. Приподняв его увесистый зад, она с какой-то сияющей радостью, тоже, кстати, Линту прежде незнакомой, убедилась, что все в порядке. Линд, учуяв облачко парной вони, брезгливо сморщил нос и принялась за гигиеническую возню с газетками и уговорами. «Ну так что же ты плачешь, Колюшка? Смотри, какой ты молодец! Вот мы сейчас все вытрем, Катюшу докупаем, а потом и тебе попу вымоем. И будет у нас с тобой попа розовая, чистая, душистая. Будет она дышать да радоваться». Колюшка, видимо, прельщенный грядущими метаморфозами с попой, послушно заткнулся. Зато заорала забытая Катюша, и не просто заорала, а швырнула мокрую мочалку и заколотилась в корыте, будто припадочная, обдавая все вокруг белесыми, едкими, мыльными брызгами. Маруся распрямилась, огорченно всплеснула руками, не в силах разорваться пополам и отчаянно желая это сделать. «Лесик, вы не возьмете Катюшу? Полотенце вот там, на стуле». «Вот уж увольте», — твердо ответила Линд. «Не возьму и вам не советую. Она явно чокнутая и наверняка заразная». «Я вообще не понимаю, что тут происходит? Какие-то идиоты вас уплотнили?» «Как только Сергей Саныч позволил». «Я сейчас же позвоню в...» «Никто нас не уплотнял», — отрезала Маруся. «Это я сама нас уплотнила. Люди в землянках живут, чуть не на улице рожают, а мы тут». «А вы тут?» — она смерила Линта яростным взглядом. «От вас я такого не ожидала. И вообще, Катюша не заразная, а вот вы очень даже наверняка. Так что убирайтесь, и чтобы я духу вашего тут не видела. Вернетесь, когда научитесь вести себя хорошо». Линт усмехнулся кое-как, самым краем оскаленного рта. «Боюсь, этого слишком долго придется ждать, Мария Никитишна. Но как вам угодно. Надеюсь, вы наконец-то счастливы. Жаль только, что святость — это единственное, что вам совершенно не к лицу». Он вышел, трясясь от злости и унижения, и пнув по дороге беззвучную, стремительную лохматую кошку. «Гадость какая! Еще и кошку успели завести!» А Маруся, молодая, неприбранная, с красными пятнами на щеках, энергично принялась намыливать орущую Катюшу, в общем-то уже совершенно чистую и имеющую самые определенные виды на кашу, которая прела тут же на плите, укутанная в газеты и байковое одеяло. «Вот паршивец!» — бормотала Маруся, глотая то ли мыльные, то ли свои собственные слезы. «Ты только подумай, какой паршивец, а, Кать? Надо же, заразными нас с тобой обозвать! Да на себя бы посмотрел!» Едва живой букетик герани Маруся нашла в коридоре только пару часов спустя и долго реанимировала его, пока не привела окончательно в чувство и не поселила в стакан на полку, повыше, чтобы дети не дотянулись. А на третий день пришел просить прощения и каяться, побежденный Линд. Фактически, это была их первая и совершенно точно единственная ссора.